«Пойдемте водички запьем», — предложил Сварог, чтобы не торчать тут, как занозы в пальце. Правда, на них не обращали никакого внимания. Нет, до каких-то посторонних было студентам, студенткам и профессорам с доцентами. Учащиеся и учащая публика по всему, похоже, стремилась покинуть здание в какой-то отведенный для этого срок, как на учениях по гражданской обороне. И вообще создавалось впечатление, что тревогу тут играют не впервой, уж больно слаженно и организованно они покидали свой этаж. Однако отойти в сторонку все равно не помешало. Вдруг найдется какой-нибудь третивый и ответственный за гр-об и прилипнет клещом. «Чего вы ждете? Бегом, бегом! Нельзя здесь оставаться! Давайте вас провожу!» И отбивайся потом от него. Чаша, из которой бил фонтанчик, располагалась в углу небольшого фойе в окружении скамеечек и декоративных листьев в катках. Сварог снял с полки деревянный стаканчик, подставил под струю. На стаканчике имелся рисунок — меч, раскалывающий солнце. Надо так понимать. Сие есть герб учебного заведения университета, где солнце символизирует непознанное, а меч — всескрушающее знание. У водички, между тем, обнаружился минеральный привкус. «Во! Заодно и здоровьишко подправлю», — подумал Сварог. Один из стремящихся к лестнице человек профессорского облика вдруг встал, как вкопанный, звонко хлопнул себя по лбу, развернулся, рванул обратно, отпер одну из дверей, забежал в комнату и через минуту выскочил оттуда, прижимая к груди небольшой светло-коричневый цилиндрик с черными заглушками. «Иначе пенал с документами забыл», — заметил Сварог. «Что поделаешь? Ученый муж», — поэтически вздохнул Рошаль, — «рассеянный по их всегдашнему обыкновению». «Попробуем отсидеться мозгам», — сказал Сварог. «Смею надеяться, что с одним из этих дверных замков я управлюсь. Переждем тревожные времена где-нибудь на кафедре, под шкафами, с заспиртованными в банках уродцами. Не будет жаблова открывать каждую дверь. Но, наконец-то...» Наконец-то прекратился тревожный звон, от которого уже право слово начинали ныть зубы. Во славу тишины Сварог выпил еще водицы. Между тем людской поток схлынул. Прошел, солидно ступая по паркету, несомненный ректор или декан, уж больно надменный и значительный у него видок, уж больно по-важняцки вышагивает. Наверное, как капитан, он последним покидал свой корабль, этаж. «Давайте зайдем за эти пихты, Мазграм», — прошептал Сварог. «Не стоит попадаться на глаза сему ответственному товарищу». Не попались. Ответственный товарищ благополучно проследовал до лестницы и этаж обезлюдил. Они подождали еще немного и, убедившись, что вокруг все тихо, отправились подыскивать, так сказать, комнату отдыха от облавы. Странное, надо сказать, охватывает ощущение, когда идешь пустынным коридором, иголки и шаги бум-бум-бум разлетаются, рикошетят от стен. А ты знаешь, что за стенами лежит неизвестный и непонятный город насквозь чужого мира. От таких мыслей отрыв берет, продирая до самых пяток, такое ощущение, что угодил в некую петлю времени, где время остановилось и откуда уже никогда не выбраться. Они повернули за угол и лоб в лоб столкнулись с притаившейся там парочкой. Юноша и девушка. Первым порывом студентов было развернуться и убежать, но порыву они не поддались, остались на месте, выжидательно и настороженно, глядя на двух незнакомцев. Незнакомцы же поступали в точности так же, выжидательно глядели. Девушка с густой гривой светлых непослушных волос набралась храбрости, вздохнула глубоко и произнесла: «Вы тоже не хотите унижаться перед абагонами, да?» «Я похож на человека, который унижается перед какими-то абагонами», — возмутился Сварог в обличии молодого Грантая. «Ненавижу абагонов», — вступил в разговор юноша. И потом, как это было сказано, Сварог догадался, что эти абагоны такие. «Ненавижу копов! Не терплю ментов, проклятые ажаны» и так далее. Все эти фразы повсеместно произносятся с одинаковой интонацией. «Абагоны» — это, конечно, местное прозвище блюстителей порядка. Или тьфу-тьфу-тьфу. агентов каскада. Собираетесь прятаться от них?» Девушка наморщила веснущатый носик и, не дожидаясь ответа, сказала, как припечатала: «Прятаться от обогонов унизительно. Они глупые и мерзкие».